Четвертое. Каролинус обернулся. Седые брови съехались на переносице. Похоже, маг был изрядно разгневан. «Что еще?» – спросил он медленно и четко выговоря каждое слово. «Я до сих пор в драконьем теле», – сказал Джим. «Мне надо выбраться из него. Что я должен делать?» «Магия!» – взорвался Каролинус. «Как ты думаешь, зачем я взял тебя в ученики? Зачем заставил проглотить энциклопедию? Ты собираешься использовать эти знания?» Джим задумался. Он попытался покопаться в памяти. Знания там и вправду были, все без обмана. Но зато в желудке застрял, казалось, огромный булыжник. «Ты велел мне проглотить ее». В отчаянии выдавил Джим. «Но я не знаю, как ей пользоваться. Как мне снова стать человеком?» Злобная улыбка поползла по лицу Каролинуса, но зато зловещее, угрюмое выражение его глаз немного смягчилось. «Ага!» – воскликнул он. «Как научный консультант, я, естественно, предполагаю, что ты должен знать, как использовать материальные ресурсы, но ты явно не знаешь». Его глаза на мгновение опять посуровили, он забормотал себе в бороду. «Стыд и срам, молодое поколение!» «Ладно», – сообщил он Джиму. «Я так и быть наставлю тебя на первых порах. Посмотри на изнанку своего лба», — добавил он. Джим уставился на него, затем он попытался сделать то, что велел Каролинус. Конечно, посмотреть на лоб изнутри он не мог, но тем не менее он чувствовал, что с помощью воображения мог бы представить себе изогнутую темную плоскость, столь же реальную и доступную, как классная доска. «Готово?» — спросил Каролинус. «Кажется, да», — ответил Джим. «По крайней мере, я ее чувствую». «Молодец», – похвалил Каролинус. «Теперь найди указатель». Джим сконцентрировался на воображаемой классной доске. Напрягшись, он обнаружил, что на темной поверхности появляются большие золотые буквы. «Указатель». «Похоже, получилось», – сообщил Джим искоса, разглядывая поляну, будто это могло помочь ему сосредоточить ум на том, что он пытался увидеть. «Прекрасно», — отозвался Каролинус. — «Теперь представь следующее. Готов?» — «Готов», — ответил Джим. — «Смена тела», — приказал Каролинус. Джим принялся усиленно шевелить извилинами, но ясности не прибавилось. Он будто пытался вспомнить что-то такое, что и так хорошо знал. Слово-указатель исчезло, вместо него появился лист со словами. Скручиваясь, он уносил слова куда-то наверх, к макушке. Казалось, ему конца не будет. Вдруг Джим случайно ухватил глазами слова «толстый», «тонкий», «нездешний». Но все они были словно лишены всякого смысла. Он допускал, что какие-то определенные образы могут стоять за этими словами, он даже мог представить их. Но как остановить скручивающийся лист и найти необходимое, если бы он знал, что ему нужно? Вот эту проблему, похоже, разрешить не удастся никак. «Дракон!» – услышал он лающий голос Каролинуса. Джим представил дракона. Однако слово «дракон» мелькнуло лишь на мгновение, и тотчас было стерто множеством новых слов. Джим различил «большой британский дикарь». «Стрелка!» – скомандовал Каролинус. Джим приложил все усилия, чтобы выполнить приказание. Через миг перед его глазами появилась ровная, четкая строка со стрелкой. Надпись на внутренней стенке лба его гласила «Смена тела. Дракон». «Готово!» – сказал Джим. Он понемногу уходил во вкус и уже ощущал удовольствие от того, что стал таким образованным. Пока все получалось, смена тела, дракон, стрелка. «И я», — сказал Каролинус. «Я», — эхом отозвался дракон, накалывая слово на острие стрелки на лбу, классной доске своего ума. На внутренней поверхности лба, благодаря усилиям Джима, вспыхнула следующая надпись. «Смена тела, дракон, я». Внезапно он почувствовал сильный озноб. Оторвавшись от магии, оглядевшись по сторонам, Джим обнаружил, что стоит совершенно голый на усыпанной гравием дорожке. «Этого, кажется, ты и хотел», – подытожил Каролинус и развернулся к дому. «Подожди», – закричал Джим. «А как насчет моей одежды, доспехов? Они же разлетелись на куски». Каролинус медленно обернулся. Вряд ли его лицо дышало дружелюбием. Джим поспешил к оглоеду, отвязал боевой пояс от луки седла и принес весь узел, в котором лежало оружие, обрывки одежды и куски доспехов к ногам Каролинуса. Мартовский день определенно был холодным, если, конечно, можно назвать холодным, столь сумасшедший день. Гравий дорожки буквально впивался в босые ступни, Джим бросил узел на землю, развязал пояс и разложил перед магом остатки своего одеяния. «Понимаю», — сказал Каролинус, глубокомысленно поглаживая бороду. «До того, как я превратился в дракона, на мне было вот это, то есть тогда оно было целым», — поведал Джим. «Ну, а когда мое тело так увеличилось, одежду как бы сорвало с меня». «Но и но», — пробормотал Каролинус, продолжая поглаживать бороду. «Интересно». «Так что же?» — спросил Джим. «Ты объяснишь мне, как с помощью магии восстановить вещи?» «Ты имеешь в виду исцелить их?» Мохнатые брови Каролинуса опять сдвинулись в одну линию над глазами. «Да, исцелить», — ответил Джим. «Конечно, мог бы это сделать», — медленно начал Каролинус. «Но есть кое-какие принципы, с которыми тебе неплохо бы познакомиться, Джеймс. Может, в самом деле, думаю, да». «Что, да?» — уточнил Джим. «Наверное, раз уж ты стал моим учеником, то тебе пора прослушать первую лекцию», — объяснил Каролинус. Он задумчиво взглянул на небо, а затем перевел взгляд на Джима. «Я должен объяснить тебе смысл некоторых оснований магии. Будь добр, не отвлекайся». Джима передернуло. Воздух был не просто прохладный или холодный, прямо-таки ледяной, слышались крики гусей. Но он понимал, что в своем деле Каролинус знает толк, и если Джим уж вступил на дорогу магии, то свернуть с нее не удастся. Стало быть, ему остается лишь принять свершившееся как факт и смириться с ним. Джим хотел узнать какое-нибудь заклинание, чтобы удержать тепло. Он пытался не обращать внимания на крики гусей, чтобы лучше понять лекцию мага. «Вот ты думаешь», — начал Каролинус, — «с чего все началось? Вернемся в каменный век. Тогда все было волшебным. Если люди из твоего, так сказать, племени загоняли медведя, и тот, наконец, сваливался бездыханным, причина победы — магия, а не дубинки. Между загнанными животными и дубинками не было связи, а жизнь все же покидала тварь, которая угрожала тебе. По крайней мере, тогда рассуждали именно так». Каролинус прочистил горло. Он вещал, обращаясь к Джиму и к маленькой полянке звенящей воды, и к небу над головой. Собственно говоря, предмет его лекции был не слишком специальным. «Теперь вдумайся, Джеймс», — говорил он. «В то время все происходило при помощи магии. Магия во всем. Дождь — магия. Молния — магия. Гром — магия. Магия в том, что делают животные и люди. Если какое-то событие не является непосредственно магическим, то все равно причиной его оказывается магия. Ты уловил мою мысль?» Он опустил глаза на Джима. «Думаю, так», — начал Джим. «Ты утверждаешь, что в ту пору магия была объяснением всего происходящего в мире?» «Нет, ты не понял», — нахмурился Каролинус. «Все было магией. Однако прошло время, и обыденные вещи, которыми мог пользоваться всякий, и которые мог легко изготовить кто угодно, начали терять магическую ауру. Тогда люди решили, что существуют как магические, так и не магические вещи, но они постоянно переходят из одного состояния в другое. Согласись, что для нас, а ты и я, те, кто имеет дело с магией, Джеймс, в основе всего лежит магия». «Согласен», — вставил Джим. «Замечательно», — продолжил Каролинус. «Поэтому давай вообрази себе человека, одетого в шкуры, причем его одеяние состоит из двух сшитых шкур. До поры, до времени все прекрасно. Он носит свой наряд, но шкуры могут обветшать от времени, он может случайно порвать их. Их словом, ему надо залатать одежду. Он приносит шкуру тому, от кого некогда и получил их, или тому, кто в племени...» Он замолчал и посмотрел на Джима. «В каждом племени в ту пору была такая женщина. Это было необходимо». «Да, да», — сказал Джим, растирая голые плечи руками. «Продолжай, прошу тебя». «Она брала у человека шкуры», — продолжал Каролинус, — «и говорила: да, я могу снова соединить их, но это магическая тайна. Я уйду со шкурами в пещеру, но ты не должен идти за мной и подсматривать. Если ослушаешься, разгрозится гроза, и ты будешь убит молнией». И тут Джим вспомнил, что его штаны не порвались, а всего лишь только растянулись, так что были еще вполне пригодны. Он натянул их и принялся драпироваться в лохмотье. Хоть какая-то защита от холода. «Продолжай», — попросил Джим, разглядывая свои сапоги. Они, к несчастью, лопнули по швам. Он, конечно, мог бы натянуть их, но вряд ли они бы задержались хоть на минуту. когда Джим попытается сделать шаг. «Итак», — бодро продолжал Каролинус, не обращая внимания на попытки ученика утеплиться. «Мудрейшая женщина брала шкуры в свою пещеру и через некоторое время выносила их, но, о чудо, они были снова соединены. Владелец шкур платил ей, и все были довольны». Джим по-прежнему выискивал кучу рваного тряпья в куски побольше, которые могли бы согреть его тело. «Ну и как ты думаешь, что случилось дальше?» Голос Каролинуса взорвался в его ушах, как бомба. Джим подскочил от неожиданности. Макс стоял в дюймах 6 от него и в упор разглядывал нерадивого ученика. «Ну, я...» «Она снова шила их?» – предположил Джим. «Точно!» – воскликнул Каролинус. «Но в это время, ты теперь понимаешь, шитье было магическим действием. То, что она сделала, чтобы проткнуть дырки в коже и протянуть сухожилие через них, создавало то магическое состояние, в котором обе шкуры могли оставаться соединенными. Ты уразумел?» «Да», — сказал Джим, снова сосредоточившись на словах Каролинуса. «Ну а теперь...» — ласково продолжил Каролинус. «Как же это применить к твоему случаю? Конечно, энциклопедия некромантии может подсказать тебе или мне, как при помощи магии восстановить целостность твоей одежды. Однако тебе придется повторять заклинание каждое утро. Это не слишком приятно. Кроме того, твоя одежда может быть вновь разрушена противоположным влиянием другой магической сущности. Словом, тут лучше обойтись без энциклопедии. Так что, дорогой мой Джеймс, мораль моей лекции такова. Дела, которые переходят из области магии в область заурядного, даже обыденного, и есть лучшая форма магии». Он замолчал и хмуро посмотрел на Джима. «Между прочим, мои слова имеют прямое отношение к твоим проблемам, то есть одежде», — продолжал Каролинус. «Помни, что ты учишься у меня. Магия, ставшая обыденной жизнью, лучшая магия. Она еще не изучена дилетантами, подтверждением чему служат несчастные случаи. Расскажу тебе одну историю». Он снова пристально взглянул на Джима. «Ты слушаешь?» «И я весь внимание», — отозвался Джим. «Я расскажу тебе о некоем маге, который, к несчастью, оказался не лучшим из нас. Он, правда, не был и плох, однако некоторые маги», — начал Каролинус, «просто сбиваются с пути. Конечно, есть некоторые смягчающие обстоятельства, в силу которых и я не называю тебе его имени. Ты узнаешь его, перейдя на ранг выше, если только тебе когда-нибудь удастся сделать это. Но, несмотря на смягчающие обстоятельства, его действия непростительны». Каролину сделал многозначительную паузу. «Этот маг решил использовать свои способности для мирских целей». Медленно и выразительно продолжал он. «Ты не должен попасться на эту удочку. Никогда». «Да что ты! Мне и в голову это не приходило», — поспешно заверил волшебника Джим. «Молодец», — похвалил Каролинус. «Итак, он задумал использовать свои способности в мирских целях. Он считал, что его предназначение – управление королевством. Для этого ему надо было оказать влияние на наследного принца. Королем в ту пору был еще его отец. Принц должен был влюбиться в девушку, которую чарами сотворит волшебник. Она контролировала бы каждый шаг молодого принца, и в результате тот превратился бы в марионетку мага». Каролинус снова замолчал, и Джим почувствовал, что от него ждут каких-нибудь комментариев. Сказать Джиму было нечего, поэтому он только подсокал языком. «Вот именно», — сказал Каролинус. «Итак, с вершины самой высокой горы маг привез прекраснейший и чистейший снег. Он упаковал его так, чтобы в пути снег не растаял. Затем он вылепил из него девушку невиданной красоты и заклятиями оживил ее. Принц влюбился в нее тотчас же, как увидел. Они поженились, и на их свадьбе все королевство веселилось». Каролинус прервал свой рассказ и перевел дыхание. «Пока принц ухаживал за девушкой», — продолжал рассказ Каролинус, «маг не отходил от нее ни на шаг, заботясь о том, чтобы ни одна капля влаги не упала на ее тело. Если бы это случилось, она бы растаяла. Волшебник поведал принцу, что кожа его невесты столь нежна, что даже умываться она может только особым магическим снадобьем, которое сам волшебник за немалую плату раздобыл в далеких странах. Принц даже краешком глаза не мог взглянуть на мовение своей нареченной. Но, начал было Джим, я не закончил, холодно перервал Каролинус. Извини, сказал Джим, продолжай. От воды же и прочих жидких субстанций принцессу следовало оберегать, продолжал Каролинус. День свадьбы шел небольшой дождь, но множество накидок, тентов и прочего защищало невесту от капель. Все шло хорошо до тех пор, пока новобрачные не отправились в замок принца, ставшего теперь королем. Не думая о возможной опасности, принц поднял девушку на руки, чтобы перенести ее через порог. Даже если бы маг предвидел в этом угрозу, он был слишком далеко, чтобы остановить принца. К сожалению, вход в замок находился на другой стороне небольшого горбатого мостика, перекинутого через ров. Принц спустил на небольшой скат моста, но поскольку тот был мокрый от дождя, он поскользнулся и упал. Вдвоем с женой они упали в ров. Думаю, ты сам догадаешься, что из воды вылез один принц. Каролину сделал выразительную паузу. Джим смутно почувствовал, что ему следовало бы снять шляпу и положить руку на сердце. К несчастью, шляпы, которую можно было бы снять, у него не было, и он решил, что, несомненно, будет чувствовать себя глупо, положив руку на сердце. «Конечно, она растаяла в воде», — сказал Каролинус. «Просто трагедия». Джим попытался изобразить на своем лице глубокое потрясение и скорбь. «То есть трагедия это было для принцессы», — пояснил Каролинус. «Департамент аудиторства по причинам, которые в данный момент решительно недоступны твоему пониманию, Джеймс, был вынужден подвергнуть строгому наказанию мага. Главное в этой истории – никогда не применяй магию, если можно обойтись и без нее. Я все объяснил тебе, и вот что я думаю. Заклинание следует использовать только для того, чтобы восстановить целостность твоего одеяния лишь на небольшое время». А когда ты приедешь домой, шей лохмотья покрепче. Это нужно сделать естественным образом, во что бы то ни стало. Ты последуешь моему совету? Конечно, бодро сказал Джим, оживившись от прочитанной лекции. Он был в себя от радости, узнав, что снова будет одет. Джим почти не сомневался, что Глоед не позволит оседлать себя тому, кто выглядит как какой-то бродяга, хоть бы это был его хозяин. А проделать весь обратный путь к замку пешком Джиму совсем не хотелось. Каролинус помог ему провести операцию с внутренней поверхностью лба, указателями энциклопедии некромантии. Джим наконец обнаружил, что он в полном облачении и вооружении направляется домой. Спустя 2 часа он оказался у главного входа своего собственного замка, вполне довольный собой. Теперь приемы превращения в дракона и обратно прочно засели в его памяти, и об этом беспокоиться ему больше не придется. Под руководством Каролинуса Джим даже поэкспериментировал с превращением в дракона. Он без особого труда снова оборачивался человеком. Джим проделал всю процедуру несколько раз, пока не удостоверился, что урок усвоен прочно. Да, день был во всех отношениях удачным. «Милорд», — сообщил вооруженный стражник, стоявший у ворот, — «прибыл сэр Брайан Невилл Смит». «О!» – удивился Джим. «Хорошо». Он спешился и поспешил в большой зал, где, скорее всего, и поджидал его сэр Брайан, если только Энджи не увела его в спальню, чтобы посекретничать. Дело в том, что немногие комнаты замка могли бы сгодиться для конфиденциальной беседы. Впрочем, Джим и Энджи привыкли к средневековому образу жизни, когда на каждом шагу вам приходится сталкиваться с окружающими вас людьми и ни на минуту не оставаться в одиночестве. Правда, иногда, окончательно дойдя до ручки, не плевали на то, что кто-то подсмотрит или подслушает. Исключения составляли только самые интимные моменты их жизни. Сэр Брайан и Энджи, как Джим и надеялся, сидели за высоким столом в большом зале. Джим широким шагом подошел к столу, обменялся рукопожатием с сэром Брайаном и тоже уселся в кресло. «Джим, что стряслось?» – спросила Энджи. Очевидно, что вопрос, по крайней мере, сейчас был не кстати, и она сама тотчас пожалела о сказанном. Тем не менее, ответить следовало в любом случае, и Джим собрался с силами и подобрал слова, которые хотя бы на время успокоили бы присутствующих. «О», – начал он, – «ничего страшного, просто заклинание перепутал». А потом пришлось с помощью других заклинаний соединять эти лоскутья, выпрямлять доспехи и ставить их туда, где им и следует находиться. Он понимал, что его слушают не менее 20 человек, собравшихся в зале. «В самом деле, ты выглядишь довольно обтрепанным, милорд», — сказал сэр Брайан. «Ничего страшного, Брайан», — повторил Джим, слегка вздрогнув от слова «милорд». Чтобы скрыть замешательство, он поспешно наполнил один из кубков вином из кувшина, стоявшего на столе между Энджи и Брайаном. Когда они впервые встретились, это было около года назад, мистер Брайан сам вызвался в соратники. Джим как раз собирал отряд для битвы с темными силами, обитавшими в презренной башне. Он, чтобы прибавить себе веса в обществе, сообщил рыцарю, что он барон Риворок, прибывший из далеких стран. Сэр Брайан принял это за чистую монету, но обращался к Джиму, называя его просто «Сэр Джеймс», пока он не принял замок и земли, принадлежавшие прежнему барону Малинконтри. После этого Невил Смит начал титуловать Джима «Милорд», что иногда очень конфузило Джима, ведь они были старыми и близкими друзьями. Джим поначалу протестовал, умолял Брайана называть его просто Джеймсом, ведь он сам называл рыцаря Брайаном. Время от времени Брайан все же ошибался, привычка была сильна. Брайан сидел во главе стола, Джим уселся рядом с Энджи, так что она оказалась между ним и рыцарем. Сэр Брайан вовсю пытался отвести глаза от этой супружеской пары. Славный рыцарь свои 25 лет, как удалось узнать Джиму, был на добрые 3 года моложе его. Но на первый взгляд обычно казалось, что Брайан по крайней мере лет на десяток старше Джима. Причиной тому было отчасти угловатое, гладко выбритое загорелое лицо рыцаря с кожей, задубевшей от всех английских ветровых дождей. А кроме того, сэр Брайан просто излучал уверенность в себе, самообладание и врожденный инстинкт лидера, чего Джим был начисто лишен. Брайан даже рос с твердой уверенностью, что командовать должен он. Он привык к тому, что всегда будет всему головой, и, подобно Аракху, английскому волку, полагал, что в тот день, когда судьба переменится к нему, он умрет. Во всяком случае, любые вопросы о его праве командовать исключались. По сравнению с Джимом и Энджи он был беден. Брайан был рыцарем-одиночкой, то есть не имел титула барона. Слово «одиночка» вовсе не свидетельствовало о том, что он холостяк. На самом деле Брайан ожидал возвращения отца Гаронда Изабель де Шане, соседа Джима из Хоули-Лэнд. Тот, правда, мог никогда и не вернуться, чтобы просить руки его дочери. Его собственный замок Смит обветшал и нуждался в ремонте. Земли Невил Смита были малы по сравнению с владением Малинконтри. Женившись на Изабель, он после смерти лорда Дашане присоединит земли Шане к своему имению. Тогда Брайан будет на равных с Джимом и Энджи, ну а пока, как и прежде, он был на грани бедности, однако Джим никогда не замечал, чтобы Брайана это хоть сколько-нибудь тяготило. «Ну?» – нетерпеливо сказала Энджи. «Как твой визит? Нашел? Что искал?» «А, да», – начал Джим. «Оказывается, мой магический кредит в департаменте аудиторства...» Он запнулся и взглянул на Брайана. «Брайан, ты знаешь об этом?» «Конечно знаю, Джеймс», — ответил тот. «Так вот, именно он и не позволяет мне лениться. Или я использую его, или он начинает использовать меня», — продолжал Джим. «Каролинус объяснил мне, что следует делать с ним. Если что-то непонятное, я объясню попозже, поскольку это немного сложно. Отдал мне знания, и теперь я должен практиковаться. Так что в ближайшие полгода я буду заниматься практической магией. За исключением тех дней, когда от этого необходимо воздерживаться». «У тебя не будет времени, Джеймс», – торжественно заявил сэр Брайан.